Глава третья. Свежая кровь. Железная пещера. Святая святых. Пертураба решил, что они спустятся с горы пешком, пробираясь через изрубленные тела и искореженный металл. Все, что осталось от неудавшегося штурма Харкора. Назидательность этого решения была очевидна, но Железный Владыка никогда и не отличался тактичностью. Однако Форикс напомнил себе, что прямота и простота – это разные вещи. За десятилетия войны, проведенные в залитых кровью окопах и под обстрелом на башнях, Пертураба утратил часть остроумия и аристократизма, но не стоило недооценивать интеллект, порожденный алхимической натурой, которым светились его сапфирово-синие глаза. Примарх шел впереди, под защитой тяжелых щитов Железного Круга. Он не спешил, так как хотел, чтобы спутники его увидели, во что превратился гранд-батальон Харкора, насколько сокрушительным оказался ответ имперских кулаков на эскаладу и какова цена за неповиновение приказу. По сравнению с Беросом, Харкор еще легко отделался. Может быть, это знак того, что Пертураба наконец начал подниматься из той пучины темных мыслей, которая поглотила его в последнее время. Форикс шел рядом с Фальком и Крагером. Новоявленный Триар, все еще потрясенный назначением в Трезубец, до сих пор молчал. Тарамин следовал за ними, излучая горечь разочарования от того, что неожиданное возвышение воина Харкора исключило его из числа избранных. Если Крагер и чувствовал злобный взгляд, которым опозоренный кузнец войны сверлил ему спину, то держался с на удивление невозмутимым видом. Пока что эта молчаливая прогулка по горному склону не дала Фориксу никакого повода переменить мнение о Крагере. Лицо его, изуродованное следами старых переломов, и так сказало все, что нужно. Крагер был грубым оружием, которое должны направлять те, кто умнее его. Почему Пертураба включил его в Трезубец? Из своевольной прихоти или же потому, что талант видеть скрытый потенциал позволил ему разглядеть в этом воине что-то помимо жестокости? В таком случае лучше пока проявить осторожность и посмотреть, чего новичок стоит на самом деле. Вверх по склону шли саперные отряды, за которыми двигались техножрецы, облаченные в черные мантии. Их транспортные экипажи шли, ползли или парили следом. Из-за экзотической конструкции, не имевшей ничего общего с разумной функциональностью, эти устройства казались отвратительными распухшими чудовищами с множеством конечностей, которые давали им возможность двигаться самыми разнообразными способами. Падальщики явились обгладывать труп, с отвращением заметил Фальк. «Пневмашина», — уточнил Форикс. «Они так себя называют?» «Насколько мне известно», — подтвердил Форикс, следя за тяжелой строительной машиной. Ее сегментированный корпус поднимался по склону благодаря волнообразным перистальтическим движениям гусеничных треков. За ней ползли перемазанные машинным маслом рабы. Их истощенную плоть пронзали металлические ленты с рисунком из черно-белых линий разной толщины. Невольников шипастыми кнутами подстегивали адепты в капюшонах, повторяя при этом бессмысленный набор чисел или оглушительные атональные вокализации. Ранцы за спинами адептов изрыгали дым, вонявший бальзамирующей жидкостью и протухшей смазкой. Неважно, кто они теперь, но подобные места не стоит осквернять. «Осквернять?» – переспросил Форикс со снисходительным смешком. «Это ведь не святилище. Это крепость из стали и камня, со стенами и бастионами. Более того, крепость разрушенная». «Это пока», – возразил Фальк. «Когда мы закончим с восстанием Хоруса, я вернусь и отстрою ее заново». «Восстание и ваше тоже, кузнец войны», – заговорил Крагер. «Что ты сказал?» – удивился Фальк. «Я сказал, что это и ваше восстание», – повторил Крагер. Фальк прищурился, зрачки его глаз расширились. Он пытался распознать в словах воина скрытый намек. Форикс невольно восхитился Крагером, потому что того, кто посмел открыто не согласиться с кузнецом войны, практически всегда отправляли на тот свет ударом силового кулака или назначением в отряд потерянной надежды. «И что же ты имел в виду?» – допытывался Фальк. Крагер нахмурился, словно вопрос его удивил. Замешательство это, как догадался Форикс, было вызвано вовсе не тем, что воин не понял Фалька, а тем, что он не вкладывал в свое значение никаких намеков, говоря чистую правду. «Мы сражаемся по той же причине, что и магистр войны», — пояснил Крагер. И если не будем действовать слаженно, то проиграем». Смех Форикса эхом отразился от каменных завалов на склоне. «Кажется, теперь я понимаю, почему примарх захотел назначить тебя в Трезубец». «Неужели?» — сказал Фальк. «Тогда ты лучше меня разбираешься в людях». «Крагер у нас любитель говорить без обиняков, ведь так?» — обратился Форикс к воину. Тот пожал плечами. «Я говорю то, что думаю, кузнец войны. В Трезубце нет званий. Когда мы собираемся втроем, я просто Форикс, а ты просто Крагер. Но вот он», — Форикс ткнул большим пальцем в сторону Фалька, — «все равно кузнец войны, даже для меня». Не замечая попытки разрядить обстановку, Крагер кивнул, а затем спросил. «Это значит, что я теперь тоже кузнец войны?» Об этом Форикс еще не думал. «Пертураба отдал тебе гранд-батальон Харкора. Так что да, похоже, что так. Поздравляю, кузнец войны Крагер». У воина было такое выражение, словно Форикс протянул ему чашу с кислотой и приказал осушить ее до дна. «Но я никогда не хотел быть кузнецом войны. Для этой должности у меня характер неподходящий». «Тогда характер придется изменить», — отрезал Фальк. Форикс посмотрел на доспех Крагера, заляпанный кровью, и усомнился в том, что это вообще возможно. Подножие склона затянул дым, и облака пороховых газов спустились на сеть укрепленных листами металла траншей, словно ядовитая пелена, которая остается после вирусной зачистки. На огневых позициях орудийные расчеты из торбезаж чистили почерневшие стволы громобоев, а грузные огрины-сервиторы укладывали неизрасходованные снаряды на огромные бронированные транспортеры, которые должны были вернуть боеприпасы на склады глубоко под землей. Форикс прошел мимо ремонтных бригад, которые трудились над поврежденными участками циркумвалионной линии. Здесь были и сервиторы, и рабы, которых взяли в плен по пути на эту планету. И хотя сейчас, когда цитадель пала, в этой изматывающей работе не было особой необходимости, надсмотрщики раздавали удары кнутами с прежней жестокой методичностью. Где-то у орудийных батарей от них отстал Тарамина. И Форикс с легкостью представил, как с его тонких губ срываются полные яда и горечи проклятия. Их путь петлял по укреплениям, где каждый поворот траншеи был идеально просчитан для того, чтобы обеспечить воинам защиту от навесного огня. Стены траншей, больше напоминавшие стены кессонов для подводных работ, глубоко уходили в землю и были облицованы листами ударостойкого материала, закрепленными на самом скальном основании. В укрепленных редутах за бронедверями разместились полки селюквидских таракитов. Эти мрачные солдаты были выходцами с Олимпии, которые поддержали железных воинов в геноциде, устроенном ими на родной планете. Поверх выцветшей униформы цвета хаки они носили чешуйчатые нагрудники, а прообразом для их шлемов послужил доспех Марк 4. Вездесущая пыль охренным налетом лежала на их снаряжении, но солдаты позаботились о том, чтобы защитить стрелковые механизмы чехлами, а фокусирующие кольца пленкой, которая предохраняла от царапин. Те солдаты, которых мог видеть Форикс, уже опустились на колени. Новость о прибытии Пертураба разнеслась по траншеям так же быстро, как распространяются слухи. С появлением примарха и его железного круга вся работа остановилась, но он не обратил на это никакого внимания. Так же поступили и воины, следовавшие за ним. А между тем рабы рухнули лицом в грязь. Таракиты вытянулись во фрунт, прижав ружья к груди. И каждый железный воин ударил кулаком одной руки по ладони другой в знак приветствия. По мере того, как распространялась новость о том, что цитадель пала, над траншеями один за другим поднимались штандарты с изображением железного черепа и флаги с янтарным глазом Хоруса. Заметив, что одно такое знамя стоит выше штандартов легиона, Форикс вспомнил откровенные слова Крагера и почувствовал смутную тревогу. Железные воины всегда испытывали дефицит доверия, и Форикс на мгновение задумался, а чем, собственно, приказы магистра войны будут отличаться от приказов императора. Никто в легионе Пертураба, будь то простые смертные или сверхлюди, не отличался излишней эмоциональностью. И потому сначала приветственных возгласов было немного, но постепенно вся долина наполнилась громогласными победными криками. Солдаты пересказывали друг другу историю о том, как сам примарх и его роботы-преторианцы закончили осаду. И чем дальше разносился этот рассказ, тем более невероятными подробностями он обрастал. Пертураба проигнорировал восторженный клич так же, как раньше проигнорировал подобострастные знаки почтения. и направился, не отвлекаясь ни на что, к своему бункерному комплексу. Узкий извилистый путь, который вел к заглубленному входу в бункер, таил в себе множество опасностей. Многоуровневые заграждения из колючей проволоки, подвижные минные поля, ловушки, оснащенные конверсионными лучами, лазерные сетки, гравитонные волчьи ямы и рвы, заминированные мелтозарядами. Посетителям, желавшим аудиенцию у примарха, равно как и врагам, открывался только один путь к его убежищу. И Форикс поежился, заметив, что десятки смертоносных устройств отслеживают его продвижение к входу. Тяжелые взрывостойкие двери из адамантия для поглощения кинетической энергии, покрытого толстым слоем пермакрита, распахнулись на пневматических петлях. Внешнюю сторону створок украшали чеканные барельефы из золота и серебра, снятые с разбитых врат дворца Лохаса. С чувством вины Форикс вспомнил тот штурм Кефаланского холма, на вершине которого укрылся самозваный тиран Олимпии. Вспомнил, как с боем пробирался через укрепления дворца, которые в свои юношеские годы построил Пертураба. Если бы эти фортификации защищали железные воины, они стали бы практически неуязвимыми. А так они пали за считанные дни. Однако цена, которую пришлось заплатить за эту победу, оставила в душе легионера ужасную рану. Рану, от которой, подумал Форикс, они все еще не излечились. За этой мыслью незамедлительно пришла другая. А что, если они никогда не оправятся от тех зверств, что учинили на Олимпии? Двери растворились полностью, и барельефы скрылись из вида. Форикс выдохнул и, глянув на остальных триархов, заметил, что и они не остались равнодушны к этому напоминанию о потерянной родине. И Фальк, и Крагер старались сдержать свои чувства. Они оба еще ни разу не были в святая святых Пертураба, и сейчас пытались скрыть то благоговение, которое внушало им это место. У Фалька получилось лучше. Крагер же запрокинул голову, едва они оказались на трапециевидном пандусе, который вел в темные глубины бункера. Внизу виднелась решетчатая арка, а за ней только тени и рассеянный свет мерцающих электрофакелов. «А где защита?» Крагер больше не мог молчать. «Защита?» – переспросил Пертураба, наконец повернувшись к своим воинам. Железный круг стоял позади него, сомкнув щиты в несокрушимую стену. «Какая еще защита мне нужна, когда рядом железный круг и трезубец?» «Я-то думал, тут будет много всего», — признался Крагер. «Оборонительное вооружение, стража, ловушки». Пертураба хмыкнул с веселым удивлением. «А ты мне нравишься, Крагер. Ты бесхитростный человек. В тебе нет этой подозрительности и тяги к интригам, которыми отличаются практически все те воины, кто хотел бы оказаться на твоем месте». Фориксу показалось, что это шпилька в его адрес. Но затем он решил, что примарх скорее имел в виду кузнецов войны вроде Тарамина или Варика. Для них признание и слава были самоцелью. Фориксом же двигало вовсе не честолюбие. Он стремился к более высокой должности ради пользы, которую мог бы принести родному легиону. Бахвальство не было ему свойственно, но он знал, что среди железных воинов лишь немногие могли сравниться с ним в понимании механики военных действий и нюансов логики, от которых зависела эффективность мобильной боевой части. «Я не понимаю, почему я здесь», — признался Крагер. «Вы же сами назвали меня Буяном». «Таким ты был», — возразил Пертураба. «Но теперь ты кузнец войны, железных воинов. Так что начинай себя вести соответственно». Эта отповедь заставила Крагера выпрямиться, а Пертураба пошел дальше. Железный круг расступился, пропуская его, и с грохотом зашагал следом, выдерживая безупречный строй. Форикс и его товарищи-триархи пошли за бронированными роботами в зыбкую полутьму Кавеи Ферум. «Ты хотел знать, где защита?» – спросил Форикс, когда они проходили под ажурной аркой. «Вот она!» Пертураба спроецировал лабиринт Кавеи Ферум на основе чертежей, которые полтора века назад нашел в одной из ям для кремации, принадлежавших самнитским народам Старой Земли. Помятые листы были спрятаны в потайном кармане. И примарх, сразу узнав в чертежах руку своего любимого ференцийского энциклопедиста, поместил документы под защиту стазисного поля. То, что чертежи пережили десятки тысяч лет, само по себе было чудом. Но не меньшим чудом было и то, что Пертураба сумел определить, где именно нашел свое последнее пристанище, столь древний артефакт. Уже тогда, едва воссоединившись с отцом, примарх знал, что земля и камень – его стихия. Может быть, именно в то время император и решил, что с такими способностями ему уготована только одна задача. Гладкие серые стены лабиринта представляли собой совершенно одинаковые блоки, которые были легко собирать и разбирать при перемещении между зонами военных действий. Ни единой отметки не было на их поверхности, и человек, оказавшийся в этом лабиринте, был обречен вечно бродить в его извилистых глубинах. Хотя Пертураба это отрицал, Форик все равно считал, что лабиринт меняется по мере прохождения. Так что если путь закончился тупиком, вернуться и начать все заново будет уже невозможно. Даже у факелов на стенах, похоже, были одинаковые языки пламени, которые отбрасывали одинаковые тени и издавали одинаковое потрескивание электрохимических реакций. Пертураба вел их все дальше, поворот за поворотом. Казалось, что безликий коридор то приближается к внешним границам лабиринта, то делает зигзаг к сокровенному центру. Каждый раз, идя по Кавеи Феррум, Форикс пытался составить в уме ее схему. И каждый раз через несколько минут безнадежно путался в переплетении поворотов, невозможных с точки зрения законов физики и аксиом евклидовой геометрии. «Бред какой-то», – пробормотал Фальк. И Форикс понял, что тот столкнулся с теми же неразрешимыми противоречиями на воображаемой карте. «Мы уже проходили по этому коридору, я точно помню. Но это...» «Прекрати, а то лишишься рассудка», – посоветовал Форикс. «Я множество раз пытался составить схему, но дальше нескольких поворотов дело не идет. Получается полная бессмыслица». «Но как такое возможно?» «Благодаря гению одного господина из Ференции, давно уже умершего», – ответил Пертураба, появившись из-за щитов Железного Круга. «Незаконно рожденный, который своими работами изменил мир». «Он создал этот лабиринт?» – спросил Крагер. «Нет, он жил на Терре десятки тысяч лет назад и, предположительно, умер на руках у короля, ему покровительствовавшего». Пертураба обернулся, чтобы окинуть взглядом голые стены невероятного лабиринта. «Когда император забрал меня с Олимпии на Терру, я узнал о Ференцийце и стал искать копии его дневников, уцелевшие в руинах Старой Земли. Я собрал его сокровенные записи и выяснил, какими исследованиями он занимался втайне от всех». «Это больше в духе Алого Короля», — сказал Фальк, на что Пертураба кивнул, еле заметно улыбнувшись. «Действительно, мы с Магнусом провели много месяцев в поисках похороненных в прошлом тайн, хотя его больше интересовали эзотерические сочинения бывших владык Терры. Для него забытые философии погибших цивилизаций были важнее чудесных изобретений. Но для нас обоих тот период стал временем пьяняще увлекательных исследований». Форикс уже слышал рассказ примарха о древнем гении, и эта история в очередной раз вызвала в нем страстное желание заняться археологическими поисками следов забытых культур, думая при этом не о войне, а о том, какие открытия сулит изучение неизвестной культуры. Когда-то у него была мечта поучаствовать в раскопках на Терре и, возможно, обнаружить свидетельство былого рассвета, уничтоженного хаосом древней ночи. Но теперь эта мечта была мертва. На Терру они попадут только с боем. И тогда вместо археологических раскопок ему придется рыть траншеи и фундаменты под стены, чтобы разрушить то, что Легион помогал строить. Для Ференцийца Кавеа Феррум была всего лишь интеллектуальной забавой, но я увидел, как ее можно использовать в целях защиты так, чтобы противник, ничего не подозревая, решился на необдуманный штурм и оказался пленником ее топологии. «Впечатляет», — признал Крагер. «А существуют другие такие лабиринты?» «Да, есть еще один», — с почти явной неохотой ответил Пертураба. Форикс удивился, хотя и не подал вида. Он не знал, что Пертураба построил второй лабиринт, но с другой стороны, он вообще мало что знал о делах, которым посвятил себя примарх в этот сумбурный период, начавшийся после побоища с братскими легионами. «Где он?» — спросил Фальк. «На Истване 5?» «Нет, он находится на борту космического скитальца, который восьмой легион превратил в тюрьму. Я построил копию этого лабиринта, чтобы мой брат из этого легиона мог позабавиться в нем с одним, скажем так, на удивление, изобретательным пленником». «И кто же это?» – уточнил Форикс. Этот вопрос Пертураба проигнорировал и пошел дальше по хитроумному переплетению коридоров, следуя невероятному маршруту, который, однако, вел их все ближе к потаенному центру. Форикс глядел в спину примарху и размышлял о том, что же это за пленник, для которого понадобилась столь замысловатая темница. Спустя некоторое время, которое хронометр в доспехе Форикса не смог точно определить, освещение в туннелях начало меняться. Мерцание факелов перешло в мягкое сияние свечей, которое отмечало центр лабиринта. Еще один поворот, и они оказались у цели. Форикс, в отличие от остальных, знал, какое зрелище их ждет, и потому с удовольствием наблюдал, с каким удивлением они осматривают обитель примарха. Голк как-то назвал здешнюю обстановку организованным хаосом. Харкор же сказал, короче, бардак. Но Форикс понимал, как обманчив этот беспорядок, в котором чертежные доски теснились рядом с инструментами для создания макетов, рейс с шинами и рамами для пергаментов, а поверх всего громоздились горы рукописных свитков. Эти вещи не появились здесь случайно, накапливаясь со временем, словно осколки былых времен. Нет, это была скрупулезно упорядоченная коллекция, собранная гением, не уступавшим Магнусу или Желиману. Центральный сводчатый зал казался скромным по сравнению с масштабом и замысловатостью самого лабиринта, но по размерам не уступал промышленному цеху. Стены были облицованы потрескавшимся камнем, который, судя по его виду, извлекли из каких-то погребенных руин, после чего кропотливо восстановили кладку как можно ближе к оригиналу. Одну стену украшали фрески с изображением существ, похожих на огромных птиц. На другой была частично осыпавшаяся глиняная мозаика, показывавшая панорамную сцену, на которой группа мужчин и женщин стояла вокруг фигуры с нимбом из золотистого света. Были здесь и картины, чьи поблекшие краски защищали мерцавшие стазисные поля. На одной – полуобнаженный мужчина в пустыне и лев у его ног, на другой – неоконченный, сидящая женщина с ребенком на руках, окруженная восторженными почитателями, и огромный храм, который восстанавливают строители и сражающиеся всадники. Тут и там стояли массивные столы, заваленные свитками пергамента, чертежными угольниками, деревянными транспортирами и измерительными линейками. Рядом с инструментами инженера и математика расположились инструменты воина, полководца, анатома и государственного деятеля. На больших кульманах были закреплены архитектурные чертежи для грандиозных павильонов, великолепных амфитеатров, огромных промышленных комплексов и жилых ульев, неприступных цитаделей и изысканных дворцов, которые могли бы соперничать с горной твердыней самого императора. Питер Эгон Момус прослезился, когда увидел эти чертежи, и стал умолять Пертураба позволить ему воплотить их в жизнь. Ни один таранский архитектор никогда не дерзал мечтать о таком великолепии. Ни один строитель, даже самый смелый, не задумывался о том, как создать такие волшебные здания в реальности. Не стоило удивляться тому, что их спроектировал Железный Владыка. Но все же трудно было представить, что столь потрясающие творения были созданы тем, кто так глубоко погряз в разрушении. Гениальность Пертураба воплощалась не только в чертежах. На других столах и верстаках стояли сотни искусно сделанных механизмов и разнообразных безделушек, изящных и хрупких, и тем не менее созданных этим гигантом. Серебряная лира в форме лошадиной головы, позолоченные яйца, ажурные клетки, в которые никто бы не решился посадить живых птиц, и миниатюрные машины войны теснились рядом с механическими моделями животных и техники, людей и ксеносов. Среди них выделялась модель пса войны, и у Форикса при виде панциря титана, раскрашенного в красный, черный и желтый цвета, возникло гнетущее предчувствие. Этот зал был настоящей сокровищницей, искусственная атмосфера которой сохраняла в неприкосновенности все эти чудесные творения и артефакты из древнейшей истории Старой Земли. Никто, кроме Трезубца, не знал о его существовании, что Пертураба вполне устраивало. Пусть все и дальше считают, что после стольких лет военного строительства он превратился в простого ремесленника и не подозревают о таких художественных наклонностях. Пертураба отослал железный круг в свободную часть зала и двинулся сквозь творческий беспорядок к гололитическому столу с бронзовой окантовкой, который своей непритязательностью выделялся среди прочих вещей. На его поверхности светились, сменяя друг друга, курсовые векторы, отметки геостационарных стоянок и пунктиры траекторий. Вместе они составляли карту неба этого мира, где огромный железный флот замер в ожидании приказа Пертураба уйти с орбиты и отправиться на следующую кампанию магистра войны. Железные воины вообще остановились на этой планете лишь потому, что появился шанс нанести урон легиону, который они презирали, люто и абсолютно заслуженно. Планета пострадала именно из-за того, что Дорн так хвалился превосходством своих имперских кулаков. И сыны Пертураба с удовольствием использовали эту возможность унизить его легион. К тому же после того, что случилось на Фолле, убивать воинов седьмого было приятно вдвойне. Пертураба окинул взглядом картину на дисплее, и через секунду изображение сменилось, показывая теперь совершенно другую планету. Однако Форикс успел заметить, что на предыдущей голограмме было гораздо больше кораблей, чем числилось в их флоте. Корабли Железных Воинов застыли без движения, и эти новые суда очерчивали переплетающиеся дуги в опасной близости от них. «Третий легион уже здесь?» – спросил он. «Да», – подтвердил Пертураба. «Но насколько я знаю своего брата, он не объявит о прибытии, пока не скоординирует все совершенным образом, а на это уйдет не один час». «А мы знаем, зачем Фениксиец вообще назначил эту встречу?» – поинтересовался Фаль. «Не знаем». Пертураба не скрывал любопытства. Фулгрим пока не соизволил сообщить причину, только сказал, что она фантастична. Форикс прищурился. «Фантастично? Это его слова». «Я так и понял», — сказал Форикс, на что Пертураба криво улыбнулся. «Мой брат всегда был склонен к излишней театральности. А теперь, когда мы встали на сторону магистра войны, эта черта только усилилась. Железный владыка не был особо близок с остальными примархами. Но стремление фениксийца добиваться совершенства во всем стало той общей почвой, на которой эти два сверхвоина могли общаться. Если не как любящие братья, то хотя бы как соратники. Для детей императора путь к идеалу заключался в постоянном развитии, для железных воинов – в строгой дисциплине и тщательном планировании. Однако оба пути, пусть и столь не схожие, вели к одной цели. Пертураба вывел на экран схему очередной Солнечной системы с наложенными на нее варп-координатами, где также были показаны последние и метеорологические прогнозы формирующихся штормовых фронтов. Изображение сфокусировалось на красной планете, поверхность которой почти полностью покрывали металлические наросты, пятна блестящей стали и ядовитых газов. «Марс», — уточнил Фальк, опираясь на край проекционного стола. Непринужденность, с которой он держался, заставила Форикса пожалеть, что этого воина не включили в состав трезубца раньше. «Верно подмечено, Фаль, он самый», — ответил Пертураба, бросив в сторону Форикса многозначительный взгляд. «Хорус не может начинать наступление на Терру, не обезопасив себя со стороны Марса. Так что, полагаю, Фулгрим прибыл заручиться нашей поддержкой, чтобы захватить храмы кузницы. Если я прав, то нам нужно заранее приготовить соответствующий план». «Но разве нам не поручено собственное задание?» – удивился Крайгер. «Неужели крашеные болваны Фулгрима будут указывать, что нам делать?» «Задание у нас было», – прорычал Пертураба так, что стало понятно. «Дальнейшие расспросы, которые опять вернут всех на Фол, продолжать не следует. Теперь мы ждем от магистра войны новых приказов, а пока их нет, я пойду навстречу Фулгриму и послушаю, что он хочет сказать». Крагер, понимающе кивнул и, сложив руки на груди, стал изучать ареографию Красной планеты. Форикс рассматривал воина еще мгновение, гадая, как быстро его бесхитростная прямота истощит терпение примарха. Если это все-таки случится, то Крагера найдется кем заменить. Затем Форикс переключил внимание на поверхность Марса, где были подсвечены разные регионы, фабрики, храмы-кузницы, укрепленные тыловые комплексы. Все они еще оказывали сопротивление силам механикум, присягнувшим магистру войны. «До них будет трудно добраться», — резюмировал он, изучая размещение вооруженных сил и границы укрепленных зон вокруг кузниц. «Это так», — признал Пертураба. «Но с их захватом нельзя медлить. Южные боевые кузницы Аркадии и линия лабиринта Ноктис все еще в руках врага. Если они получат подкрепление, то смогут угрожать путям снабжения из арсеналов Мондус Гаммы и Мондус Окулум». «Вы думаете, лоялисты попробуют снова захватить?» – начал Крагер. Пертураба ударил кулаком по столу с такой силой, что световые поля голограммы, воссоздавшие топографию Марса, задрожали. Задрожал и Крагер, который не понимал, чем именно провинился. «Не называй их лоялистами», – предупредил Пертураба. «Если они лоялисты, тогда кто мы? Они враги. В этой битве не будет лоялистов и предателей, только победители и побежденные. Запомни это». «Я запомню, повелитель, прошу прощения», — сказал Крагер. Пертураба кивнул, мгновенно успокаиваясь. Гнев примарха быстро разгорался, но также быстро и стихал. Железный владыка разжал кулак и, забыв о промахе Крагера, заговорил о первых действиях в кампании против марсианских кузниц, которая, похоже, будет одновременно и дерзкой, и грозной. Он только начал описывать блокаду на горе Тарсис вокруг лабиринта Ноктис, как его прервала трель вокс-сигнала. «Что?» – спросил Пертураба, неторопливо ткнув пальцем в край стола. «Повелитель, извините, что прерываю, вежливый голос принадлежал Салтарну Фулброну, камнерожденному, но дети императора прибыли. «Знаю. Я вижу, как их флот кувыркается на орбите». «Нет, повелитель», — возразил камнерожденный. «Они здесь, на поверхности планеты. Уже». Пертураба вздрогнул, как будто от удара, ведь флот бывшей 28-й экспедиции всего несколько минут назад вышел на орбиту, с которой можно запустить трансатмосферные летательные аппараты. «Не может быть, Фулгрим никогда не начинает высадку без тщательной многочасовой подготовки. Ты, наверное, ошибся». Даже шипение помех не могло скрыть замешательство Фулброна. Форикс чувствовал, как тот обдумывает слова, чтобы осторожно возразить примарху. «Повелитель, за входом в долину приземлилось более 300 десантных кораблей», — сказал, наконец, Фулброн. «На них символика Третьего легиона, хотя ее не очень хорошо видно под новыми знаками, которые мы пока не можем идентифицировать. Фулгрим здесь?» Пертураба словно не мог поверить в то, что сам говорил, и Форикс понял, что его генетический отец знает своего брата совсем не так хорошо, как думал. «Какие еще сюрпризы приготовил фениксиец?»